00:55. Кролик карабкался по стволу дерева в направлении деревянного настила. Он дождался того момента, когда наполнявшие лес звуки наконец затихли, когда бродившие почаще люди миновали его, вскоре зашуршав ногами по камням где-то внизу. Потом подождал еще немного, просто чтобы убедиться, а возможно и потому, что ему все еще было страшно. Он как раз пробирался сквозь заросли кустарника, когда услышал звуки выстрелов. Как же их было много. А потом опять ничего, снова тишина. Кролик уже не сомневался в том, что все его люди погибли. Главное для него сейчас заключалось в том, чтобы надежнее спрятаться. Он был кроликом и остался совсем один. А значит, надо было научиться стать лисой. Он продолжал взбираться на дерево, зажав в зубах нож и ощущая доносившиеся сверху незнакомые запахи. Явно не его самого, и не землеедки, и не мальчика. В неподвижной атмосфере леса они опускались на него вместе с медленно струящимися, обволакивающими потоками воздуха. Иногда ему казалось, что он даже видит их. А потом он вдруг почувствовал знакомый запах страха. Пока очень слабый, далекий, скорее даже не сам страх, а всего лишь его отголосок. Но каким же приятным был этот запах! Он вдыхал в себя аромат ненависти, слабую безопасность птичьего выводка, безмятежно спящего в своем гнезде. Сделав еще один шаг наверх, кролик окинул взглядом деревянный настил. И тут же сжимавшие лезвие ножа губы растянулись в широкой улыбке. Это было то самое, что они все это время так упорно искали, блуждая в ночи неожиданных открытий и утрат. И вот он, кролик, над которым все только и делали, что смеялись, и которого никто не хотел даже слушать, именно он, улыбка которого всякий раз напоминала им, что он родился каким-то там не таким, ущербным, что ли, именно он нашел его, спящего в одеяле, лежавшего в этом самом месте, куда он водил и землеедку, и мальчика, чтобы вместе поиграть. В своем тайном месте. Он уже почти скучал по ним. В самом деле, ведь некому теперь стать свидетелем его триумфа. Легко, словно дуновение слабого ветерка, закатившись всем телом на платформу, он замер в полной неподвижности. Находившийся рядом с ним ребенок продолжал спать, безмятежно раскрыв рот и закрыв глаза. Он приблизился к нему. От младенца пахло чем-то сладким. А затем распахнул одеяло, которое укрывало ноги ребенка. Угу, девочка. Женщина говорила, что они должны использовать кровь младенца, дабы утолить жажду духа, томившегося в мертвом ребенке. И тогда это обернется благом для всех них. Но теперь уже не было всех их. Был только кролик. Он задумался, мысленно наслаждаясь вкусом теплой, сладкой крови младенца. И при этом почти, правда не вполне, представляя себе реакцию остальных. Впрочем, время могло сделать все это вполне возможным. А потом решил, что женщина наверняка одобрила бы его решение, и после этого не стала бы считать его таким уж глупым. И так младенец оказался девочкой. В ней, в нем, они могли начать все это заново. Ему же следовало лишь ждать, охотиться и скрываться, пусть даже 10 лет. 11 лет. Женщина его обязательно бы похвалила. Он лежал едва освещаемый лучами полной, но затянутой облаками луны. Слышал шорох моря и мысленно звал ее. А потом протянул руки к спящему младенцу, обнял его, дитя закрыло глаза. Еще раз осознал, кому теперь оно принадлежит. Но внезапно услышал, что кто-то бежит, быстро бежит по направлению к дереву. Тогда как доносящийся издалека голос призывал бегуна остановиться. Пристально вслушавшись в топот шагов, он подумал. Да старше будет, но все равно такой же невинный, тоже ребенок. Зато слышавшийся в отдалении голос принадлежал явно взрослому. Оценив все эти новые звуки, кролик присел на корточки и взял в руку нож. Люк вовсе не считал себя героем или кем-то вроде этого. Однако, добравшись наконец до нужного ему дерева, он вдруг почувствовал прилив небывалого возбуждения. Просто так случилось, что во всем этом ужасе, от которого ему жутко хотелось заплакать, и он действительно заплакал, когда мама и Эми спустились со скалы, такие израненные и покалеченные, а потом еще падали эти люди, причем падали так близко от него самого, что ему было слышно, как они ударяются о песок. Звуки были такие, словно шмякаются мешки с жидкой грязью. А потом упал и тот ребенок. Но он уже не мог смотреть. Он был просто не в силах видеть всего этого. А поэтому спрятался за спину полицейского. Но вскоре стал расспрашивать их о своем отце. Хотя никто ему не отвечал. И еще он почувствовал противный тухлый запах, исходивший от одеяла, в которое была укутана его мать. Она взяла его на руки и так плакала. А он смотрел на окровавленное лицо Эми. В общем, просто так получилось, что во всем этом ужасе оставалось, по крайней мере, лишь одно светлое пятно. Надежда на то, что уцелела хотя бы Мелисса, что с ней все было в порядке. И только он знал, где она находится, поскольку сам же и спрятал ее там. И ему было очень приятно осознавать это. А потому, когда один из полицейских кивнул ему, мол, ладно, давай, веди, показывай, хотя другой вроде бы заметил, что надо подождать, ведь эти люди могут еще бродить где-то поблизости, вот когда соберутся остальные, тогда и можно будет пройти всем сразу. О, как же он тогда обрадовался. Да и мама также сказала, что ее надо найти прямо сейчас, пока с ней ничего не случилось, и что он, Люк, покажет им, где она находится. Он и в самом деле очень обрадовался, услышав эти слова. Хотя ему и было трудно оставить мать одну. Но он все-таки подумал, да что же с ней может случиться-то? Ведь все эти люди погибли, разве не так? А сама Мелисса еще такая кроха, даже ползать толком не умеет. Так что никуда она не денется, не поранится. Ее мама сама сказала, что для этого она слишком маленькая. Ну а поэтому что же там может случиться-то? Звери. — подумал Люк. — Уж звери-то наверняка смогут до нее добраться. Он даже испугался при этой мысли, правда, совсем ненадолго, поскольку, в общем-то, он не верил в подобный исход. Впрочем, конечно же, всякое возможно. Но все равно как-то неправильно будет, если после всех этих приключений, после того, как он так надежно укрыл девочку, вдруг появится какой-то зверь, который сцапает ее. В это Люк не верил, напрочь отказывался верить. И потому, когда он все-таки повел полицейских за собой, и пока они карабкались на скалу, весь былой страх как-то развеялся, и у него стало легче на душе. Мама теперь в безопасности, он тоже в безопасности, и Мелисса тоже скоро будет в безопасности. Вот потому-то он и испытывал некоторое возбуждение, когда подвел их к тому дереву, отнюдь не считая себя никаким героем, а просто чувствуя, как приятно бурлит кровь в теле. Наверное, именно поэтому он даже не расслышал слов полицейского, крикнувшего ему, чтобы он остановился. «Сюда, сюда!» — позвал Люк. И первым бросился вперед. А потом старался как можно быстрее взбираться по лестнице. Но полицейские все равно отстали от него. Они же были взрослые, передвигались намного медленнее, да и не испытывали такого возбуждения, как он сам. А потому они даже не успели приблизиться к лестнице. Когда он уже оказался наверху, когда его голова поднялась над уровнем настила, и он, улыбающийся, предвкушал, как увидит Мелиссу. И в этот самый миг на него вдруг зашипела, откуда ни возьмись, возникшая черная тень, тут же бросившаяся вперед, так что, не успев даже увидеть проблеска взметнувшегося ножа, Люк почувствовал, как теряет опору под ногами и с криком начинает опрокидываться назад. Он повернулся вдоль своей оси, одной рукой пытался ухватиться за перила, а другой отчаянно разрубал воздух, в результате чего лезвие просвистело в каком-то дюйме от его головы. Люк услышал, как заскрипели перила, когда мальчик нагнулся над настилом, пытаясь достать его своим ножом. Однако он все еще цеплялся, висел, болтался, пытаясь ухватиться свободной рукой хоть за что-нибудь, за все что угодно, прочное. И то, что ему удалось наконец схватить, была та самая рука с ножом. В общем, конечно, неудачно все вышло, однако Люк все же не отпустил эту руку, поскольку нож в подобном положении в любом случае не мог его ранить. А кроме того, какое-то чувство показало ему, что надо дернуть на себя. Вот он и дернул. И та часть перил, на которую опирался мальчик, вдруг хрустнула и подломилась. Нож выскользнул из его руки, и он уже сам завалился вперед, обхватил запястье Люка, после чего повис на нем, судорожно обхватив свободной рукой его ногу. А потом он начал карабкаться на него. Ногу Люка пронзила острая обжигающая боль, и все же ему удалось нащупать под собой перекладину лестницы. Или что это там еще было, поскольку в противном случае они оба попросту свалились бы вниз. А Люку еще никогда не доводилось встречать такого сильного мальчика, и уже через мгновение они очутились лицом к лицу. Его противник был настолько чумазом, что грязь, казалось, являлась составной частью его тела. Как ни странно, мальчик улыбался, обдавая Люка своим жарким зловонным дыханием. Блеснув безумными глазами, он заскрежетал коричнево-черными зубами. Наконец мальчик отпустил запястье Люка и вцепился в его плечи. Затем он огляделся по сторонам, посмотрел наверх, и Люк понял, что он намеревался сделать. Вскарабкаться по его телу наверх, на настил и оттуда еще выше, на само дерево, чтобы затем перебраться на одно из соседних деревьев, потом еще на одно и так дальше. С учетом окружавшей их темноты, подобное представлялось ему вполне возможным, и полицейские, скорее всего, так ничего бы и не заметили. В следующую секунду Люк услышал плач Мелисы и подумал, а что, если он возьмет с собой Мелису и станет прикрываться ею, чтобы полицейские не стреляли? А что будет, если после этого он все-таки сорвется вниз? В общем, как только руки мальчика освободили его плечи, Люка охватил приступ такой ненависти к этому грязнули, ко всем ним, а может быть и ко всему окружающему миру, незаслуженно обижавшему и ранившему ни в чем не повинных людей, что он отвел руку назад и со всей силой ударил локтем по ребрам своего противника. Столь же стремительно, как несколько минут назад он появился, мальчик исчез из поля зрения Люка. Пожалуй, даже еще быстрее. Вот только что был здесь, а теперь его нет. И при этом не издал ни малейшего крика. Люк не стал смотреть вниз. Ему не требовалось проверять, разбился ли мальчик или нет. Это можно было определить по одному звуку. А звук этот оказался точно таким, какой возникает, когда люди срываются со скал. Звук этот ему не понравился, хотя, в общем-то, даже и не испугал его. Теперь ему уже не было так страшно. У Люка жутко дрожали ноги, однако он все-таки заставил себя подняться еще на пару ступеней, туда, где в целости и сохранности лежала Мелиса, после чего он просто опустился на помост, содрогаясь всем телом и пытаясь, наконец, отдышаться. Постепенно, приходя в норму, он подумал, ну вот, получилось же, я все же помог ей, а может быть, даже спас? Чувство это оказалось очень приятным, и он позволил Мелисе ухватить его за палец. А вскоре подошли полицейские и сняли их обоих с дерева. Все время, пока они спускались вниз, Мелиса улыбалась державшему ее полицейскому. А хорошо было бы, думал Люк, становясь ногами на землю, если бы и у мамы тоже когда-нибудь появился маленький ребенок. Вроде Мелисы. Трудно сказать, конечно, но может и она повстречала какого-нибудь человека. А и в самом деле неплохо было бы, снова подумал он. Ну, а если не получится, тоже ничего страшного. Ему очень приятно было осознавать, что все это не имело такого уж большого значения.